Глава 19 книги Иисуса Навина. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых по племенам их, и был удел их среди удела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия или Шева, Молада и так далее, перечисляются города, и восьмой теперь стих, и все села, которые находились вокруг городов этих, даже до Валаа, Ваалаф, Беера или Южной Рамы. Вот удел колена сынов Симеоновых по племенам их. От участка сынов Иудиных выделен удел колену сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела. Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их и простирался предел удела их до Сарида. Предел их восходит к морю и Морали, и примыкает к Дабешефу, и примыкает к потоку, который перед Иокнеамом. От Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца, до предела Кислов-Фавора. Отсюда идет к Дафрафу и восходит к Иофие, и дальше перечисляются опять места, 16 стих, вот удел сынов Завулоновых по их племенам, вот города и села их. Четвертый жребий вышел Иссахару, сынам Иссахара по племенам их. Пределом их были, опять перечисляются географические названия, вот удел колена сынов Иссахаровых по племенам их, вот города и села их. 24 стих. Пятый жребий вышел колену сынов Ассировых по племенам их. Опять перечисляются географические названия. Потом до 31 стиха, вот удел колена сынов Ассировых по племенам их, вот города и села их. 32 стих. Шестой жребий вышел сынам Нефалима по племенам их. И опять перечисление географических разных мест. Вот удел колена сынов Нефалимовых по племенам их, вот города и села их. 40 стих. Колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий 7. И опять перечисление разных городов. И вышел предел сынов Дановых мал для них, и сыны Дановы пошли войною на Лосем, и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лосем Даном по имени Дана отца своего. Вот удел колена сынов Дановых по племенам их, вот города и села их. Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину. По повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил на горе Ефремовой. И построил он город и жил в нем. Вот уделы, которые Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин, и начальники поколений разделили коленом сынов Израилевых по жребию в Силоме, пред лицом Господним у входа скинии собрания, и кончили разделение земли.